Глава 14. Пока Эрик рассказывал мне свою историю про шейный платок, пока я разговаривал с Гришиной женой и самим Гришей, кафе совершенно заполнилось. Во Москва. Даже самое неинтересное кафе с самым скучным интерьером и стандартным набором напитков и какой-то еды все равно забито. Вечером в пятницу. Становилось накурено и шумно. Эрик мне что-то периодически говорил. Я не слушал и только кивал в ответ и улыбался, когда видел, что он закончил очередную шутку или окончательно выразил какую-то мысль. Макс должен был подъехать вот-вот. Я услышал, что дверь за спиной в очередной раз распахнулась. Я оглянулся, зашла веселая молодая пара. На улице, видимо, пошел снег, на шапках и плечах у женщины и мужчины были небольшие сугробы. Они весело и шумно отряхнулись, потопали ногами, оббивая снег с обуви. Потом осмотрелись, увидели, что мест свободных нет, и также весело вышли на улицу. Я все это видел боковым зрением. Мое внимание привлек довольно крупный мужчина, который сидел за тем столиком, за которым раньше сидел я. Высокий, широкоплечий, волосы заметной сединой зачесаны наверх и назад, темно-серый свитер с глухим горлом, хорошее выразительное лицо, ухоженное. Мне его лицо показалось знакомым и весьма. Но я не мог вспомнить, откуда. Он сидел, перед ним стояла чашка кофе, минеральная вода и пепельница. Он смотрел на стол и о чем-то напряженно думал. Я постерегся привлекать его внимание и не стал его рассматривать. Помню, когда я только приехал в Москву, в одном ресторане я увидел знакомого мне человека. Я уже был подвыпивший, обрадовался, подошел к нему, хлопнул его по плечу, поздоровался. Он выразил полное свое недоумение. Я ему мол... «Ну как же?» Оказалось, что он ведет новости на втором канале телевидения. А я просто еще не привык к тому, что можно встретить вот так, в жизни, людей из телевизора. В родном городе, если знакомое лицо, значит знакомый. А тут-то Москва, нужно быть поделикатнее. Лицо этого мужчины было знакомым. Такое породистое лицо. Вполне могло случиться, что он актер или писатель. Я отвернулся. В смысле, повернулся обратно к стойке, слегка озадаченный. Нужно было поскорее выпить чего-нибудь. «Макс, Макс, ну где же ты?» Как заклинание беззвучно сказал я. Из-за того, что я резко повернул голову в сторону двери, а потом повернул ее обратно, я почувствовал, что стены и стойка качнулись и ушли куда-то вбок. Необходимо было хоть что-нибудь съесть. Я смотрел на свои руки. Они лежали на стойке. Небольшие такие руки... Ногти аккуратно подстрижены, руки как руки, мои руки. Я для них покупал полтора месяца назад перчатки, теперь надо покупать новые. Из-за любви, из-за усталости и рассеянности, из-за того, что чесалась и раздражала шея, из-за радости обретения синего платка, я забыл в такси перчатки. Я предал свои руки, они бессильно лежали передо мной. Да, силы в них было немного. «Не жалею свой организм», – подумал я. «Вот придет Макс, начнем мы с ним выпивать. Руки начнут наливать и подносить рюмку или бокал ко рту. И я сам, и мои руки. Мы знаем, что потом будет только хуже. Что лучше всего было бы поехать домой, принять душ, лечь спать и выспаться. А утром позавтракать и сделать что-нибудь полезное для себя. Но нет, руки мне не воспротивятся, они нальют». Мне такое счастье доставляло мое тело, когда я был маленьким. Оно было таким, как будто его и вовсе не было. Я тогда не думал, что можно есть, а чего нельзя. И в смысле, как то, что я съел, отразится на моей фигуре или здоровье. Мое тело могло бегать, прыгать без усталости, купаться в речке до посинения и не замерзать. Засыпать в любом положении. А когда я спал, мое тело можно было носить, класть куда угодно, одевать и раздевать. И я не просыпался. Оно постоянно радовало меня тем, что запросто обучалось ездить на велосипеде, кататься на коньках. И еще оно росло. Оно вырастало из обуви, штанов и курток. Я гордился им. Я любил его. А теперь я его только мучаю. Мои руки и весь мой организм мог спросить меня сейчас. «Ну чего ты нас мучаешь? Чем мы-то виноваты? Нам нужно от тебя немного. Нам нужно нормальное питание». Регулярный сон, хотя бы иногда свежий воздух. Неплохо бы какое-нибудь подобие спорта, ну, или хотя бы прогулки. Пешком надо иногда ходить. Ходить не спеша куда-то, а ходить, чтобы ходить. Ведь мы, твои органы, все делаем, стараемся, вырабатываем волосы, ногти, пот, слюну и другие жизненные соки. Нам трудно. Мы устали от тебя. Мы не понимаем, не можем выяснить, какой орган отвечает за то, что с тобой сейчас происходит. Сердце? Нет. Оно само уже не радо. Оно, конечно, у нас тьфу-тьфу-тьфу, крепкое. Но все же объясни нам, что случилось? Что случилось-то? Действительно, а что случилось? Она не смогла прийти? Значит, действительно не смогла. Она потом все объяснит. Она же не издевается надо мной. Нет, она всегда очень внимательна. Она что, не чувствует, как я ее люблю? Конечно, чувствует. Такая женщина. Конечно, она чувствует. Да она просто знает это. А вдруг она меня тоже любит? Эта простая мысль так поразила меня. Я просто окаменел от такой мысли. До этой секунды я думал, что мне не важно, любит она меня или нет. Что моя любовь от этого не зависит. И тут вдруг я понял, что может быть и ей не просто сейчас. Может быть она тоже живет последние недели в каком-то своем невыносимом состоянии, а я тут... Эгоист. Эгоист, дурак, блядь. Ну, конечно. Она меня любит. Ей, может быть, хуже, чем мне. Ей точно сложнее сейчас. А я тут... От этой мысли вдруг захотелось подскочить и мчаться куда-то. А куда? К ней, конечно. Но куда? От этой мысли все внутри задрожало. Но стало легче. Стало намного легче. Какая же я сволочь. Я догадался, что ей трудно... И может быть, хуже, чем мне. И мне стало от этого радостно. Чья-то рука легла мне на плечо. Кто-то сзади положил руку на мое плечо. Кто-то прервал мой диалог с собственным организмом и череду моих революционных мыслей и открытий. Я оглянулся. Макс приехал,